Команда поддержала капитана. Им всем нравился этот новенький красавец Требинье. По приказу Кичина старпом спустил на мачте Требинье югославский флаг и поднял свой, советский. Но это было не самое трудное. Куда труднее было в штормовом океане взять на буксир гигантский 200-тонный сухогруз. В тот момент, когда им все же удалось зацепить Требинье буксирным тросом, очередной штормовой вал вознес Требинье над мытищами, и нейлоновый трос лопнул, как гитарная струна. Однако на втором запасном тросе они все же умудрились протащить Требинье до Туляра. И всю дорогу, пока они шли в этой опасной связке через штормящий Индийский океан, начальник одесского пароходства Петр Данченко решал с Министерством морского флота, нужно или не нужно спасать Требинье. С одной стороны, такое судно, да еще с ценным медицинским грузом, конечно, стоит миллионы долларов. А с другой стороны, северные вьетнамцы, воюющие с Америкой, ждут оружия. Но, по-видимому, кроме Кичина, оружие вьетнамцам везло еще не одно судно. Поэтому в тот же день, 5 октября 1967 года, «Правда» на своей первой странице расписала подвиг одесских моряков. Подлинно героические усилия потребовались для того, чтобы в бушующем океане взять Требинье на буксир. И сегодня в Индийском океане грохочет шторм, а экипаж с сухогрузом Мытищи, преодолевая все трудности, твердо держит курс на Мадагаскар, где в порту Туляар завершит буксировку спасенного им югославского корабля. Но в Туляр Кичина не впустили. Точнее, не впустили горящий Требинье. Портовые власти резонно решили не рисковать. Ведь мало ли что может случиться, а вдруг этот Требинье вообще взорвется. Кичин не отступил. Стоя на рейде Туляра, вместе с Требинье он подрядил сотню местных грузчиков выполнить работу портовых кранов, то есть вручную выгрузить тюки с горящим хлопком из трюма Требинье. И вот сотня лочонок с дешевыми черными грузчиками пристает к Требинье, и подземный кран открывает запертые и раскаленные чуть ли не до красна створки трюмного люка. И пушечный сполох оглушает Тулерскую бухту. Запертый в стальном трюме и тюках спрессованного хлопка огонь получает, едва трюм приоткрылся, животворную дозу кислорода и буквально взрывается над судном мощным выбросом огня, дыма и пепла. Вся орава черных грузчиков разом сиганула с корабля в море и, что есть духу, помчалась на своих лочонках к берегу, прочь от этого горящего ада. Через пару часов, когда белый пепел горящего хлопка осел на зеленые морские волны, а языки пламени пали ниже уровня палубы Требинье, команда Мытищ заменила сбежавших черных грузчиков. И 40 дней и ночей они своими руками выгребали из трюма эти тюки с горящим хлопком и выбрасывали их за борт. И если команда вела эту работу посменно, то капитан, понимая, какому риску он подвергает своих людей, все эти дни и ночи был на вахте. Через 40 дней он послал в Одессу радиограмму. «Спасательные работы закончены. Прошу прислать буксирное судно для буксировки Требинье в Одессу. Также прошу разрешить потратить от 4 до 5 тысяч долларов на награждение ценными подарками моряков, проявивших героизм при спасении ценного судна и его груза. Кичин». Ответ Родины гласил: для буксировки Требинье отправлено буксирное судно «Адлер». Тратить валюту на закупку подарков для команды Мытищ не разрешаю. Моряки, отличившиеся при спасении Требинье, получит по прибытии в Одессу почетные грамоты и другие награды.